Одну, понятно, зарядили либо до укладки в ящики, либо уже по пути к торгашу. Но это, скорее всего, вряд ли, шанс налететь мордой на кулак был в этом случае слишком уж велик. «Похоже, стукачок у нас тут завелся», — высказал предположение один из бродяг. «Как его теперь отыскать?» — пожал плечами главарь. «Нет, не спорю, все могло быть, но кадровика у нас нет. И папа, чтобы по душам поговорил. Так он, может, и того, смотался уже. С кривым-то почти с десяток человек утопал, свободно он среди них мог быть. Да, мог, это, кстати, вполне возможный расклад. Но, если это так...» Главарь развил бурную деятельность. Еще раз осмотрели помещение склада, подергали каждую дверь, а некоторые, так еще и завалили всяким мусором, чтобы их невозможно было открыть. Эти помещения все равно никак пока не использовали, так и нужды в них никакой нет, нечего туда ходить. А на ту дверь, что вела наверх, навесили еще один замок, ключ от которого Димон засунул в карман, выразительно по нему похлопав. Попутно он ввел, так сказать, выходной контроль. Из каждой бутылки самогона, непосредственно перед отправкой, должен был глотнуть кто-то из носильщиков. Причем, полагалось даже записать, из какой именно, и если кого-то в пути пронесет. Впрочем, против такого способа проверки качества никто и ничего не имел. Вечер. Лично пройдясь по всем постам, Мутный убедился, никто нигде не спит. Пообещав собственноручно отвернуть голову тому, кто задремлет на посту, он предупредил: «Ночью тоже проверю», и уже после этого отправился, наконец, спать. Относительно проверки, он не шутил, и часа в три его растолкал один из телохранителей. «Пора», стараясь не шуметь, повторили прежнюю процедуру: вылезти в окно, осмотреть крыльцо, открыть тихо дверь. У ворот все было в норме, охранники не спали, бдительно вглядываясь в темноту. Пообещав им скорую смену, главарь с охраной потопал дальше. Ничего сложного этот обход не представлял: обойти вдоль забора территорию, завернуть в основное здание и разбудить очередную смену. Ну и посты по дороге проверить. В принципе, такое вполне мог проделать и еще кто-нибудь, но Димон не обольщался. Он хорошо знал своих людей. Те, кто посообразительнее, пошли в бандиты или к ЧВКшникам. А здесь остались самые никчемные, ни на что более негодные, отбросы общества. И трудами, как праведными, так и неправедными, народ себя утруждать явно не собирался. Если есть возможность профилонить, она обязательно будет реализована. Нет уж, если хочешь, чтобы все было сделано правильно, делай это сам. Ну и авторитет надо было укреплять. Следующий пост. Услышав еще издали звук шагов, охранник спрятался за кучу пустых ящиков и выставил оттуда ствол ружья. «Кто там?» «Не спит», — одобрительно хмыкнул главарь. «Не парься», — добродушно пробасил один из телохранителей. «Свои тута». Похлопав по плечу часового, Мутный двинулся дальше. «А что, несут же службу. Если так и дальше пойдет, то можно уже и к какой-нибудь банде подойти, сделать, так сказать, предложение». Очередной часовой должен был находиться на той стороне складского здания, где не имелось никаких окон. Миновав клетку подъемника, толпа свернула за угол. Еще метров 50. «Ну и где он?» Главарь недобро прищурился. «Спит, сука». Тишина. Только что-то в сторонке поскрипывает. Не слышно никаких шагов, движения, чьего-либо дыхания, вообще ничего. «Ну хорошо, пусть он даже и спит, но дышать-то при этом должен же. Верзила, леший, ну, гляньте там». Димон даже пистолетную кобуру расстегнул, демонстрируя несгибаемую решительность. Сейчас этого Соню притащит, пробуждение у него будет не из приятных. Телохранители, перехватив на изготовку оружие, скрылись в темноте. Прошла минута, другая, никого. Да что за черт, ну, пошли туда все. Мутный, вытащив трофейный пистолет, решительно шагнул вперед. Пройдя несколько метров, один из оставшихся телохранителей едва не упал, обо что-то запнувшись. Какого хуя? Он хорошо помнил, что здесь ничего на земле не валялось, все рукотворные заграждения начинались дальше, а именно этот участок местности оставили открытым, чтобы постовой мог рассмотреть каждого, кто рискнет перелезть в данном месте через забор. И, тем не менее, что-то попалось ему под ноги. Плюнув на все, он вытащил карманный фонарь и решительно щелкнул кнопкой. Сей предмет, надо сказать, пользовался определенным вниманием со стороны сотоварищей. Некогда модные вечные фонари, заряжавшиеся посредством потряхивания девайса туда-сюда, в настоящее время почти уже негде и не попадались, так что спрос на них был постоянный. Штука оказалась неожиданно полезной, а уж в нынешних-то условиях, так и вовсе. Никаких тебе батарей, только потряси. В тусклом пятне света на земле обрисовалось препятствие, тело одного из ушедших вперед диких. Судя по тому, что откуда-то из-под лежащего нехилыми толчками вытекала кровь, можно было с уверенностью предположить, что никакая помощь ему уже не требуется. Если еще и не помер прямо сейчас, то сделает это достаточно быстро, с такой кровопотерей долго не живут. Да и если его перевязать, то дальше-то что с ним делать? Тащить к врачу. К какому, блин? Более-менее адекватные медики имелись только у бандитов или в крупных группировках. Иди, постучись к таким. Свет гаси. Нашелся, наконец, Димон. Поздно. Шпок. На этот раз звук расслышали многие. Стукнулся о землю фонарь, покатился, выхватывая пучком света то забор, то какие-то ящики. Остановился, наткнувшись на невидимое в настоящий момент препятствие. Луч уставился куда-то в небо, а прежний владелец фонарика уже скорчился на земле, изрыгая проклятия и матерясь в голос. «Ты ж, сука, блять, чтоб тебе на том свету!» Второго выстрела никто на этот раз не услышал, но громкая матерщина сменилась на сдавленный хрип. Видеть, стрелок попал уже более точно. Опомнились все уже метрах в 100, около ворот. Попадали на землю, ощетинившись разнокалиберными стволами в сторону, откуда только что прибежали. Встревоженные часовые около ворот, не успев погасить костер, спешно расползались от него в темноту. Никто не хотел оставаться на свету, чертам их, этих ночных злодеюк, знает. К складу надо отходить. Подал, наконец, голос один из бродяг. Там двери крепкие. Ага, и кто их теперь тебе рискнет открыть? Ответил ему один из уцелевших спутников мутного. Хуй его знает, кто в эту самую дверь следом за нами войдет. Ты бы сам так-то рискнул. Но делать было нечего. Идти к столь уютному ранее домику никто не рисковал. Света никакого не было, и какой-нибудь засевший где-то на пути туда изверг мог спокойно перестрелять всех. Как выяснилось, темнота для него помехой не являлась. Лады. Прокашлялся, наконец, Димон. Прорываемся к складу. Как они туда добрались, сказать потом не мог никто. По дороге куда-то отвалился один из часовых. Вроде бы даже и крик его кто-то слышал. Плевать. Своя шкура дороже. На удачу, двери открыли почти сразу. Наверное, кому-то приспичило отлить. Вот он и поднялся в неурочное время. А вот закрыть дверь не успели. Последний из забегавших внутрь, получив пулю в спину, рухнул прямо на пороге, так, что открывавшаяся наружу дверь теперь была заблокирована упавшим телом. Первая же попытка оттащить тело или вытолкнуть его наружу, привела к тому, что еще один из бродяг получил пулю в руку. Матерившегося во всю глотку раненого оттащили кое-как в сторону, и более уже никто не рисковал лезть к двери. Оттянулись назад и взяли на прицел коридор. Тут уже все преимущества были на стороне оборонявшихся. Пройти по нему под прицелом полутора десятков стволов, тот еще номер. На этом все и закончилось, никто так и не попробовал ворваться внутрь. Обитатели склада, в свою очередь, наружу благоразумно не высовывались. Потери подсчитали только поутру. Уже рассвело, и окрестности неплохо просматривались с крыши, туда бродяги поднялись с рассветом. Никого так и не обнаружив, наблюдатели дали знак – можно выходить. Четверо убитых опять тот же почерк. Оружие не взяли. И двое раненых. Один из них, как ни странно, тот самый пропавший часовой. Он, как оказалось, был ранен в ногу. Бежать уже не мог и попробовал спрятаться. Но, как ни странно, он как-то ухитрился себя перевязать и выглядел даже относительно неплохо. На все расспросы сотоварищей отвечать отказался и потребовал личной беседы с главарем. Ну, коли ты весь из себя такой таинственный. Часового оттащили в домик к мутному. Чего ты хотел сказать? Недобро глянул на него тот. Пусть выйдут все. Дверь хлопнула за последним телохранителем. Надо сказать, что желающих попасть на эту должность с утра основательно поубавилось. Как оказалось, никакого особого благополучия и даже относительного долголетия она не гарантировала. А раз так, чего тогда башкой рисковать? Ну, проводив взглядом последнего из уходящих, повернулся к раненому Димон. Его видел. Кого? Хищник это. В смысле? Не врубился главарь. Мне в ногу прилетело, Я и попробовал к ящикам отползти, а он меня и там нашел. Как? Ему ночь, что нам с тобою день. Видит он все, и без всяких там прибамбасов. Гонишь, неуверенно произнес Димон. Снизу вверх смотрел. Небо звездное, силуэт четко видно. Ничего у него на голове не было. Ну, с сомнением почесал подбородок главарь. Если только потом надел, но я этого не видел. Как все было-то? Так, я отползти пробовал, там он меня и отыскал. Стволом в спину ткнул и прошептал, мол, брось оружие. Нож у меня оставался, я его и кинул. И тогда он мне дал перевязочный пакет, бросил прямо перед носом. Мол, перевяжись, торопить не буду. Зачем это ему? Часовой приподнялся на локтях, лег поудобнее. Хищник мне что-то потом еще и вколол, враз полегчало. Сказал, не хочу, чтобы ты тут загнулся. Таблетки какие-то еще дал. Димон аж поперхнулся, как-то все это не вписывалось в общую картину. Перестрелять в легкую несколько человек, чтобы потом лечить одного из них. За каким, простите, хреном? Что-то явно не складывалось. Он сказал, вы перешли мне дорогу. Я такого обычно не прощаю. Но, как, не знаю, не говорил. Что, нам тут всем коллективно удавиться, что ли, теперь? Вместо ответа часовой полез за пазуху. Вот, на его ладони лежал темно-серый прямоугольник радиостанции. Она заблокирована, выйти на связь можно только на одном канале, с 10 до 2 дня. Ответа можно и не ждать, там все пишут. Если ничего сразу не скажут, то на следующий день, или после. Но, точно ответит. Главарь повертел в руках радиостанцию. Заряжать ее как? Зарядка в другом кармане, мне ее вытаскивать трудно. А за электричество он сказал, мол, проблема ваша. Захотите, найдете. У торгашей все есть. Раненого унесли, а мутный присел к столу. Налил себе стакан самогонки, махнул его без закуси и задумался. Хищник, или кто там колобродил сегодня ночью, спокойно мог перестрелять вообще всех. Теперь Димон в этом не сомневался. Как он там видел в темноте, не столь уж и важно, но он это мог. Почему не перестрелял? А действительно, почему? На его месте главарь раздумывать бы не стал. Хорошо, предположим, всех бродяг помножили бы тут на ноль, что дальше? Он и так и эдак проворачивал в мозгу данную ситуацию и ее возможные последствия, ничего толком не вырисовывалось. А знать надо. Наверняка стоит только нажать кнопку на рации, ему зададут конкретные вопросы, на которые надо что-то отвечать. А что? Чего говорить-то? И посоветоваться ни с кем, одни ущербные отморозки вокруг. Ладно. С сожалением посмотрев на бутылку, главарь отставил ее в сторону. Надо иметь трезвую голову, чтобы вести такие переговоры. Щелкнула поворачиваемая ручка настройки громкости. На лицевой панели имелась приклеенная липкой лентой бумажка. Ваш позывной – носильщик. Коротко и ясно. Этой же лентой была наглухо зафиксирована вторая ручка, ею, надо полагать, можно было переключать каналы. Так сказать, во избежание. Это, носильщик тут. Слышит меня кто-нибудь? Тишина. Только какие-то шорохи из динамика. Подождав минуту-другую, Димон снова повторил свои слова. Опять тихо. Блин, нажать же там что-то нужно. Вот, сбоку большая клавиша. Торопливо прижав ее, главарь снова повторил монолог. Отпустил. Слышу вас. Сухо, коротко и как-то буднично, словно и не человек вообще говорит. Ну, несколько растерялся мутный. Мне сказали выйти на связь. Вы это сделали. Вас слушают. Это, чего от нас надо-то? От вас. Слегка удивился невидимый собеседник. А что вы вообще можете? Такого, что устроило бы руководство. Руководство. Какое еще? В задницу. Сказали, что тут хищник будет. Ему передадут вашу просьбу. И чего просить? Хрен их там вообще разберет, кто там сидит у рации. Мы готовы сделать. Ну, что нам скажут? Ожидайте ответа. Не выключайте передатчик. Ошарашенный главарь поставил рацию на стол и махнул еще стакан, иначе голова просто не соображала. Это не сказки, оказывается. Есть там какая-то мрачная личность. Блин, чего попросит-то? Он в волнении зашагал по комнате. Бросить к чертям свинячьим эту точку. Можно, один хрен, ее уже не удержать. Хорошо, бросим, а дальше? Жить на что? Кодлан тотчас же разбежится во все стороны. Носильщик, буднично прозвучало из динамика. Здесь я. За вами закреплен этот объект. Обязанности, охранять источник воды. Быть готовым предоставить нужное количество воды в течение суток. Куда? Вам сообщат. Можете продавать воду торговцам, это ваше официальное прикрытие. Отберите группу из 5 человек, выносливых и вооруженных. Они будут доставлять грузы по нашим указаниям. Записывайте адрес. Через 10 минут Димон осторожно повернул ручку выключения рации и поставил передатчик на стол. Так, надо как-то собраться с мыслями. Лысый. Топот ног. В двери просунулась голова охранника. Ась. Десяток человек сюда. Минут через 20 Димон прохаживался перед наспех собранной группой. Короче, я тут перетер кое с кем. Он потряс в воздухе бумажкой. Сейчас быренько топаем вот по этому адресу. В квартире будет посылка. Пули ее сюда. И это. По сторонам зырим. Нам лишние глаза нахрен не вперлись ни в куда. Кого увидим, валим без разговоров. Это. В посылку не лезть, заминировано. Поэтому и несем сбережением. Он понимал, что сейчас ставит на карту буквально все. Если посылки там не окажется, то до забора можно и не добежать. Но альтернативой этому являлось тоскливое прозябание в каком-нибудь сыром подвале, а этого мутный не хотел еще больше. Быстро чапаем. Стемнеет, нафиг, скоро. Ну, положим, до темноты времени было еще до хрена, но главарь резонно опасался, что к вечеру их ряды могут существенно поредеть. Народ еще одной такой ночки переживать может и не захотеть. Кому нужен одинокий дикий? Да никому. А вот сюда, пришли. Прошел час. Второй. Лысый. Где бугор? Главарь выскочил на порог. От ворот топали вернувшиеся бродяги. Не пустые. Вон, ящик какой-то несут, сумка брезентовая. Вскрывать посылку он стал лично, и не потому, что был таким уж великим специалистом. Собеседник четко пояснил последовательность операций, мутный это даже записал. Так, вот, на проволочке шпилька прикручена, снимаем ее. А дырочка где? Вот, в серединке цифры 3. Вставив шпильку, главарь задержал дыхание. Открывать. Подняв взор от ящика, он увидел пару десятков глаз, внимательно наблюдающих за ним. Обратного пути уже нет. Лязгнули замки, скрипнула крышка на петлях. Гранату он увидел сразу. По центру ящика, ближе к задней стенке. Сейчас рычаг предохранительного механизма надежно фиксировался вставленной в отверстие шпилькой. Лысый. Путь сюда. Телохранитель, служивший в свое время в армии, гранату опознал сразу и вызвался сделать так, чтобы она случайно не рванула. Наклонился и осторожно вытащил ее из ящика. Ща, проволочку в дырку сунем, и все будет тип-топ. Обождав, пока подручный скроется за углом, главарь приподнял промасленную бумагу. Так, кто за посылкой ходил? Ко мне. Первому подошедшему достался помповый дробовик и 2 пачки патронов. Еще 3 получили по автомату, новенькому. Полицейские ксюхи, вообще божий дар. И по 3 магазина. Десяток пистолетов быстро разошелся по рукам новых хозяев. А 2 импортные автоматические винтовки достались телохранителям. В ящике еще оставались патроны, но их мутный решил пока приберечь. В сумке никаких сюрпризов не должно было быть, но для виду он и с ней поколдовал минут 5. Забугорные армейские пайки. 20 штук. 3 десятка консервных банок россыпью. Бинты. 2 жестяные банки с лаконичной надписью. Спирт медицинский. Это вообще было встречено всеобщим ликованием. Картонная коробка с солнечным зарядным устройством для радиостанции. Это мутный прикарманил сразу же. 2 сумки с красным крестом. Тут и объяснять ничего никому не требуется. Значится, слухать всем сюда. Я добазарился с хищником. Кое-кто аж поперхнулся от неожиданности. Непоняток более не будет. Это точка, наша. Не совсем так, но им-то это зачем объяснять? Подгон от него. Еще будет, он извиняется. Господи, что я несу? А если он это услышит? Держим тут мазу, торгаши будут брать воду. Это, так сказать, на поддержание штанов. И еще дела будут. Толпа встретила эти известия одобрительным ревом. Не все, правда, поверили, но оружие и жратва, это выглядело очень убедительным аргументом. Ящик самогонки со склада притащить. 5 пайков, открыть. Тушло столько же, тоже сюда. Похер все, гуляем. Глава 4. Ладно, с дикими, что засели на бывшем складе, кое-как разобрались, теперь это уже не моя головная боль. Напуганы они здорово, и какой-то ненужной самодеятельности теперь проявлять не станут. А я уж точно не обеднею от того, что передал им несколько стволов с патронами и малость хавчика. И в десятеро больший подарок не нанес бы мне ощутимого ущерба. Зато, теперь этот самый склад может нехилой такой помехой для желающих пошарить в этом районе. Дике, народ глазастый. И со всякого незваного гостя постараются отщипнуть какой-нибудь кусочек в свою пользу. Большого ущерба, скорее всего, не нанесут, но внимание на себя отвлекут. Ну, и еще у меня есть некоторые задумки, но об этом чуть позже. А сейчас пора нанести визит вежливости к хохлу. За жизнь перетрем, да и новости у него какие-то там были. Встретили меня там достаточно радушно, и хоть лобызать во все места не стали, но отношение было достаточно уважительным. Ну и я не борзел, нос никуда не задирал и вести себя заносчиво не собирался. Будь проще, и люди к тебе потянутся. Эту истину я давным-давно усвоил и не раз на практике опробовал. Не со всеми, правда, работает, но со многими, очень даже. Коньяк. Подмигивает мне торгаш. Кто б спорил-то, сей вкусный напиток, это всегда хорошо. Попутно и рассчитались, там уже нехило наторговалось, так что карман ощутимо потяжелел. А заодно собеседник поведал мне кое-какие новости. Кабан, да, это откладывать не стоит, такими приглашениями поговорить не манкируют. Свяжись с ним. Скажи, послезавтра приду. Сам понимаешь, я же шефу доложить должен. Торгаш кивает, понял. Патроны забирать сейчас будешь. По накладным в контейнере лежит порядка 1500 тех самых синеголовых патронов. Десяток пачек возьму, а за прочим добром придут к тебе. Носильщик, так они скажут, мол, от него пришли. Не удивляйся ничему, у моего шефа иногда странные придумки получаются, я и то, порою в затылке чешу, всеми руками сразу. Ты, кстати, к ним присмотрись, может, и тебе на что сгодятся. Шеф их в ежовых рукавицах держит, у него не забалуешь. Посмотрим. Пожимает плечами собеседник. Жизнь, она штука хитрая, ни от чего заранее отмахиваться не следует. Сунув в рюкзак еще и прибор ночного видения, тепло прощаюсь со всеми присутствующими. Пинвэ, приблуда весьма недешевая, оттого их торгаш в продажу и выкидывает по одной-две штучки. Типа, вещь дефицитная, достать трудно, оттого, кстати, и цена на них немалая, и падать не собирается. На ближайшем блоке банды Гавриша отыскался всего один знакомец, но и этого оказалось более чем достаточно. Никаких пустых разговоров и прочего, мне тотчас же выделили сразу троих сопровождающих. А сам главарь, похоже, был откровенно рад моему визиту. В качестве затравки к разговору кладу на стол ночник. Шеф сказал, отдай ему, мол, применение найдет. Дэвид Копперфильд отдыхает, прибор прямо-таки испарился, не оставив никаких следов. Словно и не было его тут никогда. Выпьем. Ну, за встречу. Коньяк у тебя есть. Отыскался аж целый ящик, нехило они тут прибарахлились. За разговором атаман жалуется, трудно стало припасы добывать. Магазины и склады, почти все уже и обнесли. А по квартирам многого не отыскать. Где отыскать? Порт, понятное дело. Но там и своих умников предостаточно. Лезть в это осиное гнездо. Ну, уж мне-то он может зато и не рассказывать. Знаю, был там недавно, кабану помог кое-какое добро оттуда вытянуть. Не без геморроя, хотя, оно того и стоило. Но второй раз туда ходить, ну его нахуй. Качаю головой. Я и менее изощренный способ самоубийства могу отыскать. Атаман печально поджимает губы. Ну, еще места всякие есть. Он поясняет, его парни ухитрились накопать некоторые сведения. Вот, только что с ними делать. Там механика хитрая, кто-то головастый нужен. Ну, кто во всяких там компьютерах и прочем маракует. Это уж точно не к нам. Так, если я хоть чего-то в таких раскладах понимаю, атаман намекает на сотрудничество. Вот оттуда они ехали. Гавриш кивает на дорогу, ведущую, в том числе, и к побережью. Три машины сопровождения и броневик, типа, как деньги возить. Здесь их и приняли, тут-то все они и полегли. Исковерканные остовы автомашин возвышаются на перекрестке абстрактными скульптурами. Запах гари уже не столь ощутим, а тлена не чувствую совсем. Собачки, надо думать, постарались. Но кто-то, надо думать, все же ушел, и сюда намылились юсики. Две группы их было. Одна где-то там и легла, с беровцами конкретно закусились. Вторая уже позже появилась, и шли осторожно. Мы-то их издали просекли, но виду не казали. Чего так? В броневике сейф имелся, в полкузова. Только вот ключа ни у кого не было, мы все тела обшарили. Тела. Интересно, чьи? Тех, кто здесь лежал, или тех, кого, якобы, беровцы прижали. Ох, хитер атаман. Чего-то он явно не договаривает. Рвануть не пробовали. Наш спец сказал, без мазы, там ничего тогда не уцелеет. Конструкция хитрая, внутри специальный заряд установлен. Начни только его ломать, и содержимому хана. Только специальным ключом можно открыть. Да и то, не один он требуется. В смысле, там два ключа. Одним открывают внешнюю дверь, вторым, какое-то специальное хранилище. Причем, сделать это нужно за 5 минут, иначе. Понятно. Судя по тому, как ты все это тут мне излагаешь, вы эти ключи нашли. И порядок открывания тоже выяснили. Гавриш хмыкает. Ну, мы тоже не пальцем деланные. На столе лежат серые пластиковые коробки с SSD-дисками. На каждой имеется этикетка со сложным кодом. Что это? Атаман чешет в затылке. Тут один пацан, во всех подобных штуках понимающий. Короче, кое-что он прочитать сумел. Ну, так и давай его сюда, побазарим. Базара не получается, специалист, оказывается, сложил голову в неудачной вылазке, так и не успев довести до конца свое расследование. Но выяснить удалось не так-то уж и много. И эти записи я сейчас могу наблюдать на экране его ноутбука. Где-то в городе есть несколько информационных центров, куда стекается информация с различных камер слежения и прочего подобного хозяйства. Перевозимые диски являлись очередным архивом этих самых записей. Увы, но их реальная ценность, спустя столько времени, весьма невелика. Сообщаю об этом собеседнику, он аж в лице изменился. Зачем тогда юсики столько народу положили, чтобы это получить? Хороший вопрос, но на него у меня ответа нет. Так это, может, займешься. У меня других дел, что ли, не имеется. Но там же явно что-то ценное есть. Пожимаю плечами, вполне возможно, что и так. Но пока это ценное найдем. Ладно, я шефу доложу. Но, сам понимаешь, ответ любым может быть. Могут и послать. Чем базар? Заливаем эту договоренность коньяком. Кабан. С момента нашей последней встречи он почти и не изменился, да из чего бы это вдруг? Все так же нетороплив и взвешивает каждое слово. Твоего бугра ищут подземные обитатели. Зачем, не знаю. Но и ты сам им тоже нужен, зуб на тебя здоровый у них вырос. Могу их понять, в Десны ни с кем там не шибался. А вот Угольков за воротник, это было, подсыпал малость. Аккуратнее ходи, они парни не шибко приветливые. Ты в этом деле как? Бандитский главарь качает головой. Ты уж извиняй, но мы тут в стороне. Они к нам не лезут, а мы к ним не суемся. Но помогать не станем точно. А вот к вам просьба имеется. Излагай. Нежелательно, чтобы свои разборки вы на наших территориях устраивали. Так вы уже и там, тычу пальцем в пол, обосновались. Нет, качает головой кабан. В ихних подземельях нам делать нечего. Но и вы уж постарайтесь, чтобы там ничего такого не рвануло бы. Огорчусь. А то, не ровен час, какой-нибудь дом под землю вдруг провалится. А там, мои пацаны могут быть. Ну, вот уж без этого мы точно обойдемся. Да и смутно я себе такой взрыв представляю. Это ж сколько туда динамита надобно натаскать. Тады на этом и забьемся. Поднимается с места бандит. Встаю и я. Пожимаем друг другу руки. Рисковые вы парни. Качает он головой. Многим в борщ плюнуть уже успели. Он вышел от торгаша. Чуть слышно прошелестело в наушниках. По описанию похож. Рост соответствует. На голове шапочка, так что разглядеть цвет волос не получается. Вооружение. Поинтересовался абонент. В руках автоматический дробовик. Вепри или сайга, отсюда не разобрать. На ремне за спиной какой-то автомат, с виду небольшой. Рюкзак. Разгрузка, по типу юсековских. Нож на поясе, 2 ножа. Больше ничего не видно. Принято. Выдвигаемся. Отслеживайте его перемещение. Понял. Человек в темном плаще осторожно выглянул в окно. Снова поднес рацию к рту. Он идет к 5-этажкам. Блокпост бандитов остался справа. Там кусты, и мы рискуем его потерять из виду. Ничего, пост номер 3 его засечет. Черт его знает, но после разговора с кабаном у меня на душе было неспокойно. Вроде бы ничего особо неприятного он не сообщил. Но какая-то мысль свербила у меня в голове. Что не так? Выбрав момент, сворачиваю к подъезду очередного дома. Ничего особенного в нем нет, большинство квартир уже давно обшарили дикие или бандиты Гавриша. но я и не собираюсь там ничего искать. Этаж, второй, четвертый, все, выше не идем. Ныряю в одну из квартир. Тут полное разорение, даже балконная дверь зачем-то снята с петель. Жаль прежнего хозяина, похоже, домовитый был мужик. На балконе, так, вообще, шкаф соорудил. Он тоже сейчас пустой, а дверцы, так и совсем оторваны. И задняя стенка почему-то выбита. Правда, в результате этого образовалась основательная такая дыра. Вполне, кстати, и человек может пролезть. Я, во всяком случае, пробрался. И даже рюкзак протащил. Куда, спросите вы? Да на соседний балкон, куда ж еще? А там, между прочим, неведомые злодеи выломали нижнюю часть балконной двери. С улицы глянуть, закрыта она. А в реальности, вполне можно в комнату пролезть. Разумеется, такой подарок природы я не мог не использовать. И вот уже стою у запертой двери на лестницу, прислушиваюсь. Тихо тут, никто пока ногами и сапогами не топочет. Так уж вышло, что на втором этаже по ступеням рассыпаны битые стекла, бесшумно не пройти. Как это мне учителя на полицейском складе говорили. Группа диверсантов проникла на вражеские объекты и устроила там хорошо организованный беспорядок. Не всякий бардак именно бардаком и является. Иногда его и специально подстроить можно. Обитые стекла на полу, явление в Таркове обыденное. Ветер, пуля или камень, кто там будет выяснять? Нет, не слышу ничего. Дверь заперта. Ее можно даже толкнуть, она не откроется. Во всяком случае, не сразу. Но не потому, что закрыто на замок. Он-то, как раз, давно уже сломан. Просто наискось, через двери притолоку проходит длинный гвоздь сотка, вставленный в просверленное в них отверстие. Если не присесть на корточки, его и разглядеть-то почти невозможно, скрыта шляпка под порванной обивкой. Но, это все снаружи, а я-то сейчас внутри. Как быть? Так вот же, лежит на полу еще один такой гвоздик, и если вставить его в скрытое под обоями отверстие, вытолкнет он своего сотоварища. Надо только знать, куда его вставить. Я знал, ибо сам всю эту конструкцию в свое время и соорудил. Пятый этаж. Смотрим под ноги, тут незаметная проволочка натянута поперек открытой двери. Никаких там растяжек и в помине нет, а вот куча всякой домашней утвари на полу присутствует. И судя по отсутствию кровавых следов на выступающих железяках, никто пока тут не наворачивался еще, ведь, аккурат мордой он в них в подобном случае и впечатается. Кто-то, возможно, скажет, нехорошо, мол, злобный я человек. Возражу, я ж ему тут не гранату на растяжку посадил, а мог бы. Не цените вы моей доброты. Так, через проволочку мы аккуратно перешагиваем, не задеть бы, в комнату. Прижавшись к стене, осторожно выглядываю наружу. На первый взгляд, тут все в норме. Никто толпою на штурм дом не валит и оружием в воздухе не размахивает. Ну, думаю, что таких дураков в городе уже не осталось. Из рюкзака появляется тепловизионный прицел. Пара секунд, и он прикреплен к зигу. Там даже специальный крепеж заранее имеется, продуман этот момент инженерами. И что у нас там любопытного? Таковое присутствовало, не подвела меня чуйка. В кустах обнаружился первый персонаж. Напротив, и наискось через улицу, второй. Выглядывал в окно третьего этажа, третий, скорее уж, и четвертый сразу. Указанная парочка тихонько пробиралась к подъезду. При этом всячески старалась не шуметь и никак своего присутствия не обозначать. И все. Ребята, я вот как-то к себе более внимательного отношения ожидал. Ни хрен с бугра все-таки, конкретный злодей. И пусть я таковым являюсь больше в глазах окружающих, нежели в реальности, но все же, один наблюдатель на третьем этаже, один стрелок на подстраховке, и всего двое штурмовиков, не чисто киллеров, тот же наблюдатель мог по мне стрелять, еще когда я по улице шел, значит, и эта парочка меня на глушняк валить не собирается. Впрочем, а с чего я взял, что их только двое? Это и видел двоих, а на практике их может быть вообще сколько угодно. С той стороны, например, спокойно могли подойти. Указанная парочка тем временем нырнула в подъезд, в тот, куда я сначала и вошел. Все, кончились непонятки, эти люди за мной пришли. Прикладываюсь к пистолету-пулемету, подвожу прицельную марку. Тут менее 50 метров, никакие поправки не требуются. Лязгнул затвор, выбрасывая стреляную гильзу. И силуэт в прицеле медленно завалился на бок. Кто там сидел, бог весть. Обычный дикий, к какой-нибудь бандит или еще кто, сейчас равнофиолетово. Они пришли за мной, и этим все сказано. Возможно, что я и нужен им зачем-то живым, но вот в какой степени сохранности, вопрос. Живой, не равно целому. Может говорить, уже хорошо. А вот с наблюдателем пришлось попотеть. С моей позиции он был виден, и не более того. Целиком в прицеле сей клиент не показывался, и пришлось переползти в другую комнату. Но и оттуда я смог его снять только третьим выстрелом. Убил или нет, но он упал и более в окне не отсвечивал. Перебираемся на другую сторону, пусто. Нет никого. Точнее, уже нет, ушли. И понятно, куда они ушли. Что ж, будем подождать. А пока магазин подзарядим. Боюсь, что если начнется тут какая-то заметня, то можно уже и не успеть это сделать. Ждать пришлось не особо-то и долго, в соседнем подъезде что-то ощутимо бахнуло. Пятый этаж, я там на дверь гранату в свое время привесил. То есть, четвертый этаж они осмотрели уже, ничего не нашли и двинулись выше. А там, запертая дверь, и мусора на площадке особого нет. Похоже это на чье-то гнездо. Учитывая, что в квартирных окнах целые стекла, очень даже похоже. С улицы, кстати, это хорошо заметно. Таких вот обманок вокруг гнезда торгаша я успел оборудовать штук 6, на разных улицах. Они, естественно, отличались друг от друга, но всяческие гадости присутствовали практически везде. Понятное дело, что подвал на квартиру не особо похож, так там и ловушки иначе устроены. Никакого шаблона, меня за это сколько мордой в это самое тыкали. Теперь остается только ждать, что предпримут неведомые злодейки. Не сомневаюсь, что квартиру они обшарили самым тщательным образом и нашли там много чего интересного. Спальный мешок, например, некоторый запас продовольствия и боеприпасов, что вполне логично для временного пристанища. А если еще внимательнее прощут? Бабах! Аво! Аж стена задрожала. Внимательные там парни были. Нашли за шкафом пролом в соседний подъезд, так сказать, запасной выход. Он с обеих сторон прикрыт шкафами. Открыл дверь, тряпье, на вешалке висящее, раздвинул, вот тебе и дырка. И пускай там, у квартирной двери, обитателя квартиры караулит, да хоть до посинения. Есть, правда, некоторые нюансы здесь. 400-граммовый заряд какой-то импортной взрывчатки за стеной и две 200-граммовые тротиловые шашки уже в мнимой лёжке. По одной в каждой комнате. Детонирующим шнуром все это добро соединено в единую взрывную сеть. А к дверце шкафа на выходе присобачен простой и бесхитростный взрыватель МУФ. Ему уже 100 лет в обед, и такого добра у бывших полицейских предостаточно. Так что для хорошего человека, не жалко. А я, не самый плохой, ну, опять же, смотря для кого. Для полицейских, судя по полученным от них запасам, хороший.